Глава 20. Ао Маме. Новый цикл моего преображения. В воскресенье ветер стихает, и в сравнении с минувшей ночью день выдается теплым и тихим. Люди стягивают пальто, наслаждаются солнечными лучами. Впрочем, Ао Маме не обращает на это внимания и живет с закрытыми окнами. Под симфониэту на малой громкости она разминается на тренажерах, доводя свои мышцы до изнеможения. Каждый день посвящает этому часа два, после чего подметает квартиру, готовит все более изощренное блюдо и, сидя на диване, читает в поисках утраченного времени, дойдя, наконец, до третьей книги «У Германтов». Свое же время она старается не тратить впустую. Смотрит новости на HK в полдень и в 7 вечера. Как всегда, ничего примечательного. Хотя нет, одна большая новость повторяется то и дело. По всему белу свету гибнет невероятное количество людей. И больше половины из них уходит из жизни в мучениях. Сталкиваются поезда, тонут паромы, падают самолеты. В разных странах бушуют гражданские войны, организуются тайные убийства, одни народы истребляют другие. Природные катаклизмы вызывают страшные засухи, огромные территории заливают наводнениями, миллионы людей гибнут от голода. Я искренне жаль этих людей, становящихся жертвами трагедий и стихийных бедствий. И все-таки ничего из этих событий прямого отношения к ее жизни не имеет. На детской площадке через дорогу играют дети, окликая друг дружку писклявыми голосами. На крыше перекаркиваются вороны. В воздухе огромного мегаполиса пахнет первыми днями зимы. Она думает о том, что с тех пор, как поселилась в этой квартирке, еще ни разу не хотела заняться сексом или хотя бы приласкать себя. Может, все дело в беременности? Гормональный фон изменился. Так она даже рада. В ее ситуации, если и захочешь мужчину, все равно обращаться не к кому. И с месячными никаких проблем. Хотя менструации никогда ей особо не досаждали, освободиться от них на время, как от тяжелой ноши, было комфортно. Одной заботой меньше. За 3 месяца ее волосы заметно отросли. Еще в сентябре едва доходили до плеч, сейчас же закрывали лопатки. В детстве мать стригла ее очень коротко, да и в средней школе длинные патлы мешали бы заниматься спортом. Сейчас же стричь себя не с руки, так что пускай все остается как есть. Разве что челку стоит подравнивать ножницами. Днем она завязывает отросшие волосы в узел, а перед сном распускает и, слушая музыку, ровно 100 раз проводит по ним массажной щеткой. Без такой уймы свободного времени, как у нее сейчас, эту процедуру лучше и не начинать. Косметика и раньше не интересовала Ао Маме, а теперь в постоянном одиночестве не нужна и подавно. Но чтобы в жизни был хоть какой-то порядок, Ао Маме тщательно ухаживает за кожей, протирает ее лосьонами, накладывает крем, а перед сном обязательно делает маску. Кожа у нее от природы здоровая, почти не требует специального ухода. Или дело все в той же беременности. Она где-то слышала, что кожа беременных женщин становится упругой и гладкой. Глядя на свое отражение в зеркале, она понимала, что в последнее время действительно похорошела. По крайней мере, в ней проснулось спокойствие зрелой женщины. Наверное. С самого детства Ао Маме не считала себя красавицей. Никто никогда не говорил ей комплиментов. Даже мать постоянно ворчала. «Какая же ты у меня дурнушка!» Имея в виду, что, будь Ао Маме посимпатичнее, им удалось бы обратить свою веру куда больше народу. Поэтому с малых лет Ао Маме старалась как можно реже смотреться в зеркало, лишь за тем, чтобы наскоро привести себя в порядок. Тамаки говорила, что ей нравится, как выглядит Ао Маме. «Отлично, мол, держись поувереннее, и будет все в порядке». Ао Маме очень радовали эти слова. В столь хрупком, ранимом возрасте они помогали ей успокоиться. А со временем она догадалась, что мать лукавила, называя ее дурнушкой. Но все-таки даже Тамаки ни разу не назвала ее красавицей. И только сейчас, впервые в жизни, Ао Маме распознала свою красоту. Теперь она может сидеть перед зеркалом подолгу. Не то чтобы любуясь собой, скорее исследуя свое отражение, пристально и с разных сторон. Не задаваясь вопросом, действительно ли я похорошела, или просто изменилось ощущение себя самой. Бог знает. Иногда, сидя перед зеркалом, она корчит себе рожи. Кривляется, как и всегда. В эти моменты на лице у нее полный хаос. Все человеческие эмоции проступают одновременно. Ни красота, ни уродство. С одной стороны, злобный демон. С другой — шут гороховый. С третьей — безобразие, которому и слову-то не подобрать. Но стоит стереть гримасу, как лицо вновь становится спокойным, как водная гладь. И в этот миг ей удается разглядеть какую-то новую себя, чуть-чуть не такую, как прежде. «Улыбайся от всего сердца почаще», — советовала ей Тамаки. «Тогда твои черты становятся мягче. Это тебе очень идет». Но Аомаме не умела открыто улыбаться людям. Улыбка без повода выходила у нее натянутой и холодной. Такой, что собеседнику становилось не по себе. А вот Тамаки умела улыбаться очень светло и естественно, располагая к себе любого при первой же встрече. Только в итоге дошла до края отчаяния и покончила с собой, оставив неумевшую улыбаться Аомаме в одиночестве. Тихое воскресенье. На детской площадке люди греются в лучах солнца. Родители возятся с малышами. Кто в песочнице, кто на качелях или на горке. Старики на скамейках жадным взглядом следят за резвящимися детьми. Аомаме выходит на балкон, опускается в кресло и сквозь прутья решетки смотрит на эту мирную картину, как на нечто диковинное.